Был он очень беден. Семья, как у большинства бедняков, большая, а заработков никаких. Однажды сосед сказал ему: «Ну что ты мучаешься здесь, когда в 30 верстах есть город, где люди зарабатывают сколько хотят? Иди туда, будешь хорошо зарабатывать, будешь посылать семье, а когда разбогатеешь, вернешься домой». «Спасибо тебе, добрый человек, за совет, я так и сделаю». И он отправился в путь. Дорога шла по степи. Он шел по ней целый день. А когда настала ночь, и пора было ложиться спать, то он лег ногами к городу, к которому шел, чтобы утром знать, куда идти. Но сон у него был беспокойный, и он ворочался всю ночь. А утром направился в ту сторону, куда указывали его ноги. К концу дня он увидел город, очень похожий на его собственный. Вторая улица справа была точь-в-точь такая же, как его родная улица. Четвертый дом слева был как две капли воды похож на его дом. Он постучал в дверь, ему открыла женщина вылитый портрет его жены. Выбежали дети. Не дать не взять его дети. И он остался тут жить. Но всю жизнь его тянуло домой. «Старик, — сказал мне как-то Бабель, — не пора ли ехать домой? Как вы смотрите на жизнь в Аркадии или на Большом Фонтане?» А когда мы хоронили Ильфа, он, стоя со мной рядом у гроба, тихо и грустно сказал: «Ну вот, не стало Багрицкого, а теперь и Ильфа. Уходят одесситы. Леди, может быть, нам вреден здешний климат, а?» Он всегда думал о возвращении в Одессу. Он говорил об этом Багрицкому, говорил и Паустовскому. Он всегда звал одесситов домой. Ах, ностальгия — прекрасная болезнь, от которой невозможно и не нужно лечиться. После Конарми одесские рассказы. Это очередной приступ ностальгии. Здесь основной герой Бабеля — Бенни Крик. Ни для кого не секрет, что прототипом Бенни Крика был Мишка Япончик. Бабель не знает Мишку Япончика, но, вернувшись в Одессу, узнал много о нем. И опять романтика. Подвиги Япончика были весьма прозаичны. В них, конечно, были и смелость, если хотите, воля, и умение подчинять себе людей. Но романтики, той, которая заставляет читателей влюбляться в Бенни Крика, конечно же, не было. У Бенни Крика не было романтики. Но зато талант писателя-романтика был у Бабеля. И он поднял Бенни Крика на романтическую высоту. Он вкладывает в уста Арье Лейба характеристику Бенни. «Забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле». Вот он какой, Бенни Крик. Он налетчик, но он налетчик-поэт. У него на машине клаксон наигрывает «Смейся, паяц». Но до чего же это здорово, честное слово. Вот сколько раз перечитываю и волнуюсь. Хотя я знал Бенни Крика, Мишку Япончика, и знаю, что он был далеко не романтик. Но Бабелю противны серые люди. Он не любит фотографии, он любит живопись, причем яркую, сочную, впечатляющую. Представьте себе картинную галерею, портреты. Афонька Беда, Конкин, Павличенко, Балмашеви, другие не менее яркие фигуры Конарми, а вперемешку с ними